Глава 9. Я взял билет, приезжаю в Лондон в следующее воскресенье вечером. Я обедаю с мамой. Я звонил Алексе не для того, чтобы пригласить ее куда-нибудь вечером, но ее ответ прозвучал как защитная реакция. «Послушай, все нормально, Алекса, я планирую пожить некоторое время в Лондоне, так что мы сможем увидеться в другой день, никаких проблем». Меньше всего мне хотелось, чтобы она подумала, будто я собираюсь расположиться лагерем в ее тупике и превратить ее жизнь в ад. Если нужно, я даже был готов сходить к гипнотизеру, чтобы тот внушил мне мысль о недопустимости орать у нее под окнами в 3 часа ночи. «Это очень серьезный шаг», — заметила Алекса. «Я знаю, но только так я могу доказать тебе, что ты для меня значишь. Больше, чем твоя чайная. Ты так много работал, чтобы открыть ее». «Я знаю, и главный итог моей работы — это решение возложить больше ответственности на Бенуа. Он будет руководить чайной в мое отсутствие, так что не думай, будто заставила меня пустить все на самотек, потому что это не так. Ты мне веришь?» «Да». Мы помолчали, обдумывая сказанное. «Ты знаешь, — снова заговорила она, — что? Я больше не встречаюсь с Сашей». «О, я настолько обрадовался, что мое настроение воспарило в голубое осеннее небо. Тарзаном оно пронеслось по деревьям, расцеловывая каждую встречную обезьянку. Потом твердо приземлилось на обе ноги и получило заслуженный приз чемпиона. По улицам Лондона его несли восторженные болельщики. Однако произнес я лишь скупое «о». «У тебя грустный голос», — сказала Алекса. «Разве? Нет, ну, если только потому, что я подумал, что тебе грустно. Но от того, что ваши отношения закончились. Интересно, это можно считать дипломатичным объяснением?» «Ты считаешь, что мне лучше вернуться к нему?» «Что? К черту дипломатию? Нет, Алекса, давай на чистоту. Мне жаль, если он причинил тебе боль, но я безумно счастлив от того, что вы расстались. Это потрясающая новость, потрясающе невероятная. Воспитание не позволяет мне прокричать «ура» во весь голос». Она рассмеялась. «А ты переехала из этого дома?» — спросил я, скрестив пальцы рук, ног, глаза, почки. В общем, все, что можно и нельзя скрестить. «Нет». О, на этот раз мое настроение совпадало с интонацией голоса. «Но он переехал», — продолжила Алекса. «Он живет в квартире над студией. Я могу кричать «ура», если хочешь». Я так и сделал, затем спросил. «Значит, у нас есть шанс начать все сначала?» «Да», — ответила она. И вдруг добавила по-французски. «Это дает нам шанс». А во французском «шанс» — это и шанс, и удача. Теперь оставалась единственная угроза, которая могла помешать Бенуа руководить чайной. Исходила она от того, кто на самом деле мог бы оказать немалую поддержку. Это случилось накануне моего предполагаемого отъезда в Лондон. Кейти занималась привычной для 8-го округа проблемой — беженцами да Винчи. Фанаты кода да Винчи, приезжавшие организованными группами, были не страшны, поскольку их пасли гиды. Но те, кто пытался самостоятельно пройти маршрутом героев романа, неизбежно терялись, потому что топография в книге, скажем так, далека от спутниковой навигации. Еще потому, что туристы попадались туповатые. «Лувер, отстой», — заявил американский подросток, ожидая, пока Кейти нальет ему большую колу. Мало того, что он был 7 футов ростом, так у него еще наблюдался избыток веса в 2 тонны, и впечатление усиливалось дутой лыжной курткой, которая своей пышностью лишь слегка уступала щекам. «Мы не произносим таких слов», — машинально проговорила его мать. Ее больше интересовали пирожные, и, судя по размеру ее 5-й точки, собственно, эта часть тела загораживала все остальное. Пирожные вообще были одним из главных интересов ее жизни. «Что ты имеешь в виду?» — спросил его отец, поразительно худой. «Наверное, жертва Аткинса или, может, зашитым желудком?» Он был укутан в оливковый макинтош, как будто маскируясь под частного сыщика, проще следовать маршрутам да Винчи. «Я-то думал, у них там будет что-то вроде реконструкции, ну, чтоб как в книге, труп на полу. А так что за нужда нам была туда идти, тоска?» «Это же художественный музей, сынок», — возразил отец. «Сколько калорий в этих фруктовых тортах?» — поинтересовалась мать. Она явно полагала, что торты заказывают целиком, а не кусочками. «Пф», — выдохнула Кейти, научившись по-французски с характерным причмокиванием выражать презрение. «И к тому же там даже никакой Моны Лизы нет. Что за дела?» «Даже я была обескуражена. Если что в Лувре есть совершенно точно, так это Мона Лиза. Это все равно, как Том Круз в фильме с Томом Крузом. «Ну как же, она там», — сказал его отец довольно спокойно, как будто привык, что сын постоянно несет чушь, и только возражая, можно отучить его от этого. «Она на той картине, которую все фотографировали своими сотовыми». «Что, ты про эту Джоконду?» — мальчишка сделал гримасу. «Исключено, это не может быть Мона Лиза, отец, все, забудь». И вот тут из-за кассы вышел Бенуа. Строго говоря, это был как раз тот самый мушкетерский выпад, один изо всех, чего я не одобрял. Но Кейти уже начинала дергаться, как это часто бывает с нормальными людьми, вынужденными обслуживать идиотов. Еще недавно Бенуа и сам мог растеряться в такой ситуации, но теперь он знал, как действовать. «Ла Джоконд» — это французское название картины «Мона Лиза», — пояснил он. «Что? Эта лысая курица есть она?» «Ну нифига себе!» — пацан изобразил крайнюю степень ужаса. «Видите ли, она очень старая», — сказал Бенуа, ничуть не смутившись. «Мы не употребляем таких слов, как «нифига», — вставила американская мать и прибавила. «Что такое скон?» Примечание: скон — пшеничная или ячменная лепешка, популярная на севере Англии и в Шотландии. Конец примечания. «И к тому же она такая маленькая. Я-то думала, она большая». «Вы имеете в виду скон или Мону Лизу?» — спросил Бенуа. Отец решил покончить с дискуссией на тему искусства и предпочел загрузить подносы своего семейства, а рот сына заполнить чем-то другим, кроме словесного мусора. Мать и сын сели за столик, причем заняли по два стула, а отец, пока расплачивался, задал Бенуа вопрос, который, видимо, считал достаточно деликатным. «Здесь где-то поблизости американское посольство?» — спросил он. «Недалеко отсюда», — ответил Бенуа. «Нет, нет». Этот возглас боли и отчаяния исходил от Джейка, который по выходным имел привычку сидеть в чайной за чашкой бесплатного кофе, переписывая вирши с поэтического веб-сайта. Он вскочил со своего места и бросился на туриста чуть ли не с кулаками. Джейк был по-прежнему в моем костюме, который выглядел вполне сносно, если учесть, что Джейк таскался в нем по Парижу каждый день на протяжении вот уже 2 месяцев. «Вы были на вокзале Сен-Лазар и не нашли Куай-на-Лиль», — произнес он с возмущением. «Что не нашли?» — спросил американский турист. «Не знаете, что это такое? Проклятие, это платформа. Повторяю, вы были на вокзале Сен-Лазар и не нашли платформу на Лиль, не так ли?» «Нет», — ответил турист, совершенно сбитый с толку. «Так вы ее не найдете? Что вы имеете в виду?» К счастью, Джейк выглядел достаточно нелепо в своей литературной ярости, чтобы американец обиделся. «Вы, чертовы туристы да Винчи, эта книга вся сплошь фальшивка. Нельзя уехать в Лиль с вокзала Сен-Лазар. Поезд отходит с северного вокзала. И разве вы не знаете, что американское посольство находится всего в нескольких метрах от Лувра? Побег на машине занял бы всего 30 минут, если бы только в книге были соблюдены географические приличия. Вы видели большое здание с американским флагом на площади Согласия?» «Это есть посольство, старина. Оно вовсе не здесь, не на Елисейских полях». «О, спасибо вам за информацию». Турист попытался отвязаться от брызжущего слюной безумца и пройти к своему столику, но Джейк еще не закончил. «О да, он очень хорошо разбирается в кодах, этот Роберт Лэнгдон, но не знает собственного флага. С некоторых пор Джейк, мой друг, стал постоянным, очень постоянным клиентом чайной или, во всяком случае, получателем благотворительной помощи, поэтому Бенуа не знал, как с ним обращаться. Именно я должен был показать ему, что даже друзей надо уметь держать в узде». Я подошел и встал между Джейком и его жертвой. «Вы должны извинить его», — сказал я, обращаясь к американцу. «Он писатель, который немного завидует Дэну Брауну, поскольку у него самого нет таких тиражей». «Нет», — Джейк попытался поправить меня, но я заставил его замолчать умоляющим взглядом. «И к тому же он еще в некотором смысле специалист по географии, так что принимает все эти вещи близко к сердцу», — прибавил я, подталкивая американца к столику, за которым уже пыхтело от нетерпения его семейство. «О, в самом деле вы пишете учебники по географии?» — неосторожно спросил у Джейка турист. «Нет, я...» И снова я перебил Джейка. Меньше всего мне хотелось, чтобы американская семья страдала от желудочных спазмов, после прослушивания одной из откровенных поэм Джейка об интимной женской географии. «Публика еще не созрела для его научных трудов», — сказал я и поволок Джейка на место, чтобы прочесть ему лекцию о том, что нельзя пугать клиентов, если он хочет получать бесплатные напитки во время моего отсутствия. Я даже предложил ему бесплатное жилье. Если женщина, какой бы национальности она ни была, вдруг вышвырнет тебя на улицу, можешь ночевать у меня, я оставлю ключ у ребят. И удивился, когда увидел, что Джейк покраснел. Да, хорошо, но... Я еще больше удивился, впервые наблюдая, как Джейк путается в словах. Обычно он изъяснялся на странной смеси самых разных языков, но всегда достаточно бегло. Что такое, Джейк? Только не говори мне, что ты спишь на улице в моем костюме. «Нет-нет, наоборот», — он снова зарделся. «Ты договорился обменять мой костюм на квартиру?» «Нет-нет, я собираюсь, понимаешь ли, Лоэр арендовать. Я собираюсь снимать квартиру». «Да ты что?» — удивился я. Это говорил парень, который, сколько я его помнил, жил за чужой счет, и это, судя по тому, что он рассказывал, было его жизненным кредо. «Да», — произнес он и снова запнулся. «С чьей помощью?» «Что, заработал на наркоте?» «О, черт, с Виргинией!» «Я чуть не умер. С малышкой Виргинией?» «Да, француженкой». Он покраснел еще больше и беспомощно пожал плечами. «Ну, вылитый экзистенциалист». Да, глядя на него, можно было смело сказать, что абсурд состоялся, такова жизнь. «И ты держал это в секрете, Джейк? Как же так, ты вдруг с француженкой?» «Да, но ты понимаешь, она...» «О, я знаю, какая она, очень хорошо знаю. И видишь ли я...» «Ты что?» «Я... О, черт!» «Je t'aime», — он произнес, «я ее люблю», так, будто признавался в собственном поражении. После того, как я встретил ее на вечеринке, мы еще раз виделись. Потом я поймал себя на том, что сочиняю стихи про нее постоянно. Я не мог выбросить ее из головы. Она хочет съехать из своей студии, и теперь я могу снять апартаменты, потому что буду директором курсов. Что? Это тоже было для меня новостью. Тебя делают директором курсов в вашей языковой школе? Да, ну, понимаешь, это как позиционная война. Да, и победитель получает все. Но это же здорово, Джейк, поздравляю. Это стоит того, чтобы угостить всех присутствующих фруктовым тортом. Американская туристка смотрела на меня с надеждой. Меня так и подмывало сказать, что трех кусков торта на ее тарелке было вполне достаточно для ее фигуры, но поскольку они были единственными посетителями, мое предложение распространялось и на нее. К тому же у Джейка, наконец, появилась настоящая работа, в перспективе была квартира, и намечалась любовь, да еще с француженкой. Это было событие такое же знаковое, как революция 1789 года. Но революция на этом не кончилась. Пока я раскладывал куски торта по тарелкам и объяснял Бенуа и Кейти, по какому случаю торжество, краем глаза углядел, что Бенуа оторвался от аппарата для кипячения воды и положил руку на плечо Кейти. Она не возмутилась и не сбросила руку, а поцеловала ее, повернув голову. Так значит, Бенуа уловил, наконец, разницу между женщиной и водонагревателем. Я почти по-отечески порадовался за парня. Но кульминацией дня стало необычное зрелище из тех, что запоминаются на всю оставшуюся жизнь. Например, ты идешь по пляжу и вдруг находишь кольцо, которое потерял лет 10 назад. Или сидишь в баре в Касабланке, и туда заходит любовь всей твоей жизни. Но эта картина была еще более впечатляющей. Я отвернулся к окну, чтобы дать Кейти и Бенуа шанс насладиться еще одним тайным поцелуем за спиной вездесущего босса и увидел, как маленький коричневый пудель гадит на тротуаре. В любой другой день я выбежал бы и прогнал маленького негодника гадить на соседней улице, но сегодня в этом не было необходимости. Хозяйка собаки, женщина довольно преклонного возраста, крашеная блондинка в меховом пальто и в черных туфлях на шпильке, достала из кармана целлофановый пакет, надела на руку как перчатку, нагнулась и собрала маленькую кучку. Затем, как в замедленной съемке, прошла к ближайшей урне и выбросила пакет. Парижская аристократка подчищает за своей собакой. Это был знак. Город мог обойтись без меня.